Часть первая, глава 31. Субботин потребовал, чтобы разговор происходил без свидетелей. Хаусон не возражал, но сказал: «Будет один невидимый свидетель, микрофон». «Это можно», — подумав, согласился Субботин. «Когда состоится разговор?» «Сначала я хотел бы просить вас самого сделать краткое заявление для печати и радио». Субботин усмехнулся. «Вы что же думаете, что у меня есть еще путь назад? Не беспокойтесь, нет». Субботин помолчал. «Ну, заявление, конечно, я сделаю. Сегодня вечером можете?» «Надо же подготовиться». «Я просил бы вас просто зачитать текст, который подготовим мы. Вопросов к вам не будет». «Можно ознакомиться с текстом?» «Конечно, вот он». Хаусон протянул лист бумаги с довольно коротким машинописным текстом. Субботин стал читать. О нем самом было всего несколько строчек в начале и в конце. «Я бежал из советской армии по сугубо личным мотивам, которые излагать нет надобности. Они касаются только меня». Далее в заявлении шло неожиданное. Субботину предлагалось перед лицом немецкой общественности засвидетельствовать, что в Восточном Берлине проводятся массовые аресты немецких патриотов, сторонников объединения Германии. Особому гонению подвергается старая немецкая интеллигенция. Заканчивалось заявление так: «Моей невестой является немецкая девушка, студентка. Только среди ее близких знакомых репрессиям подверглись сразу несколько человек. Так что нет ничего удивительного, что в Западном Берлине я оказался вместе со своей невестой». При продумывании операции, конечно, учитывалось, что его могут заставить сделать публичное заявление. Условились, что Субботин будет податлив, но все же он обязан думать и о том вреде, который может принести его выступление, и стараться свести его к минимуму. Субботин задумался над текстом. Ничего нового в нем не было. О мнимых репрессиях в восточной зоне западная пропаганда визжала каждый день, так что наверняка далеко не все журналисты об этом заявлении напишут. Плохо только, что текст был так ловко составлен, что мог прозвучать весьма достоверно. «Что вас смущает?» — осторожно спросил Хаусон. «Я совершенно не информирован по затронутому здесь вопросу. Ну, вдруг кто-нибудь спросит меня о конкретных фактах?» «Никаких вопросов к вам, повторяю, не будет». «Ну что ж, тогда все в порядке», — облегченно произнес Субботин. «Только лучше, по-моему, если я буду выступать не по бумажке». Хаусон насторожился. «Но скажете именно это?» «О, можете не беспокоиться». Эта пресс-конференция состоялась через час в помещении комендатуры Западного Берлина. Журналистов было меньше 10 человек. Проводивший конференцию якобы немецкий чиновник на не очень чистом немецком языке извинился перед журналистами, что он не смог вовремя информировать о конференции весь корпус журналистов. Он попросил присутствующих поделиться материалом со своими коллегами. После этого в зал вошел Субботин. Первая, кого он видел, была Наташа. У нее было бледное лицо, она тревожно смотрела на Субботина. Он улыбнулся ей и прошел к столу. Хаусон сидел в самом конце зала. Два журналиста, видимо, представляющие радио, говорили что-то в свои микрофоны, а теперь протянули микрофоны к Субботину, с любопытством разглядывая его. Субботин спокойно, неторопливо, подбирая слова, пересказал текст заявления, по-своему пересказал. Получились одни общие фразы. Он видел, как Хаусон рассерженно встал и направился к столу. Когда Субботин сказал о невесте, чиновник сделал галантный жест, в сторону Посельской. Журналисты оживленно зашумели. Субботин кончил говорить. Сидевший за столом чиновник встал и объявил пресс-конференцию закрытой. «Вопросы!» — заорали журналисты. Субботин сделал такой жест, будто он готов ответить, но чиновник застучал карандашом по столу. «Тише, господа, тише! Нельзя быть такими эгоистами! Русский офицер будет отвечать на вопросы, когда мы соберем весь ваш корпус. Это произойдет в ближайшие 2-3 дня. До свидания, господа, спасибо!» Субботин подошел к Посельской и тихо сказал: «Мне поручают обработку Кованькова. Сообщи». «Хватит, хватит!» — майор Хаусен натеснил репортеров. «Все прекрасно, капитан, спасибо. Но, увы, должен разлучить вас с Анной Лорх. Работа есть работа. Нас с вами ждут. Нужно ехать сейчас же». «Ехать так ехать. До свидания, Ани!» Субботин поцеловал Посельской руку и обратился к Хаусену. «Мы с ней сегодня увидимся?» «Вряд ли», — холодно ответил Хаусен.